Жан-Патрик Модиано. Утраченный мир. Перевод с французского Юлиана Яковлевна Яхнина. Посвящается Доминике. Читает Джахангир Абдуллаев. Жан-Патрик Модиано родился в 1947 году, один из самых молодых ныне живущих классиков французской литературы. Критики сравнивают его изящную прозу с песенью флейты в ностальгическом ключе. Из полутора десятков произведений Модиано в нашей стране известно лишь несколько, в том числе вошедшие в этот сборник знаменитые «Улицы темных лавок», «Гонкуровская премия» 1978 года и «Утраченный мир», впервые переведенные на русский язык повести «Вилла», «Грусть» и «Свадебное путешествие». Герои Модиано, ускользая от реальности, живут в мире, опрокинутом в прошлое, и бьются над разгадкой его тайн. Почти все произведения содержат тонко очерченную детективную интригу. Жан-Патрик Модиано. Утраченный мир. Странно слышать французскую речь. Спускаясь по трапу самолета, я почувствовал легкий укол в сердце. В очереди у таможни я разглядывал свой теперешний паспорт, бледно-зеленый, с двумя золотыми львами, эмблемой моей приемной родины. Я вспоминал другой, в темно-синей корочке, который когда-то, когда мне исполнилось 14, мне выдали от имени Французской Республики. Назвав шоферу адрес отеля, я с опаской ждал, что он заведет со мной разговор. Ведь я отвык объясняться на родном языке. Но он за всю дорогу не проронил ни слова. В Париж мы въехали по авеню Порт-Шампера. Воскресенье в 2 часа пополудни. Июльское солнце освещало безлюдные улицы. Я подумал, уж не город ли это призрак, подвергшийся бомбардировке и покинутый своими обитателями? Быть может, за фасадами домов скрываются груды обломков? Такси бесшумно набирало скорость. Казалось, мотор заглох. Но колеса сами собой неудержимо катят вниз по склону бульвара Мальзерб. Окна моего номера в отеле выходили на улицу Кастильона. Я задернул бархатные занавеси и уснул. Проснулся в 9 вечера. Я спустился поужинать в ресторан. Было еще светло, но зажженные бра заливали зал резким светом. За соседним столиком сидела чета американцев. Она блондинка в темных очках, он в узком клетчатом пиджаке вроде смокинга. Мужчина курил сигару, на его висках поблескивали капли пота. Мне тоже было очень жарко. Мэтр Дотель обратился ко мне по-английски, я ответил ему на том же языке. По его покровительственному обращению я понял, что он принял меня за американца. На улице сгустилась тьма, душная, безветренная тьма. Под аркадами улицы Кастильона я то и дело натыкался на туристов, американцев и японцев. У решетки сада Тюильри стояло множество автобусов. На подножке одного из них пассажиров встречал молодой блондин в форме стюарда с микрофоном в руках. Он громко и быстро говорил на языке, изобилующим гортанными звуками, и то и дело закатывался смехом, похожим на ржание. Он сам захлопнул дверь автобуса и сел рядом с водителем. Автобус покатил по направлению к площади Согласия. голубой автобус, на боку которого красными буквами было выведено «De Grote Reisen, Antwerpen». «Дальние путешествия, Антверпен» на нидерландском языке. Дальше на площади пирамид снова автобусы. Группа молодых людей с бежевыми холщовыми сумками через плечо развалилась у памятника Жанне д'Арк. Они передавали из рук в руки длинные батоны и бутылку кока-колы, содержимое которой наливали в картонные стаканчики. Когда я проходил мимо, один из них встал и о чем-то спросил меня по-немецки. Поскольку немецкого я не знаю, я пожал плечами в знак того, что ничем помочь не могу. Я углубился в аллею, через весь сад до самого Королевского моста. В начале аллеи стоял полицейский фургон с погашенными фарами. В него заталкивали какую-то тень в костюме Питера Пэна. Призрачные фигуры мужчин, еще не старых, с короткой стрижкой и с усиками, державшихся очень прямо, бродили по аллеям и вокруг фонтанов. Стало быть, эти места посещают люди того же сорта, что и 20 лет назад. Хотя у борды, которая находилась за кустами самшита слева от Триумфальной арки на площади Карусель, больше нет. Я вышел на набережную Тюильри, но перейти Сену и прогуляться в одиночестве по левому берегу, где прошло мое детство, не решился. Я долго стоял на краю тротуара, глядя, как мчится поток машин, как мигают красные и зеленые огни светофоров, а по ту сторону реки темнеет заброшенная громада вокзала Орсе. Когда я вернулся назад, аркады улицы Риволи опустели. На моей памяти в Париже ночью никогда не бывало такой жары. И это еще усугубляло ощущение реальности, охватившее меня в этом городе-призраке. А может, призраком был я сам? Я искал, за что бы мне ухватиться. На месте отдаленного панелями парфюмерного магазина на площади пирамид было теперь бюро путешествий. Перестроили вход и холл отеля St. James at Albany. Но если не считать этого, все осталось как было. Все. Однако напрасно я твердил себе это шепотом. Я терялся в этом городе. Он больше не был моим. Он замыкался при моем приближении, словно забранная решетка витрины на улице Кастильона, перед которой я стоял, тщетно пытаясь разглядеть в ней свое отражение. В отеле ждали такси. Мне захотелось взять машину и покататься по улицам Парижа, чтобы вновь увидеть знакомые места. Но я вдруг испугался, как больной в первые дни выздоровления пугается слишком резких движений. В отеле портье поздоровался со мной по-английски. На этот раз я ответил ему по-французски. Видно было, что он удивлен. Он протянул мне ключ и голубой конверт. «Вам звонили по телефону, месье?» Я раздвинул бархатные занавеси и распахнул обе створки застекленной двери. На улице было еще жарче, чем в комнате. Перегнувшись через перила балкона, слева можно было рассмотреть стающую в сумраке Вандомскую площадь. А еще дальше — огни бульвара Капуцинок. Время от времени к отелю подъезжало такси, лопали дверцы, до меня долетали обрывки итальянской или английской речи. И мне снова захотелось выйти и пойти по городу, куда глаза глядят. А в этот самый час кто-то приехал в Париж впервые и с волнением и любопытством ступает по улицам и площадям, которые мне нынче вечером кажутся мертвыми. Я разорвал голубой конверт. В мое отсутствие в отель звонил Эко Тацука и просил передать, что если мне угодно с ним встретиться, завтра он весь день проведет в отеле «Конкорд Лафайет» на порт Майо. Я был доволен, что он предложил встретиться за ужином в поздний час. Мысль о том, что по такому пеклу тащиться по Парижу днем, приводила меня в ужас. К вечеру я немного прошелся по улицам, держась все время в тени аркад. На улице Риволи я зашел в английский книжный магазин. На секции детективных романов я увидел одну из своих книг. Стало быть, в Париже продаются романы серии «Джарвис» Эмброуза Гайза. Но фотография автора на супере была совсем слепой. И я подумал, что здесь, во Франции, никто из тех, кто когда-то меня знал, не догадается, что Эмброуз Гайз – это я. Я полистал книгу с таким чувством, будто Эмброуз Гайз остался по ту сторону Ла-Манша. 20 лет моей жизни вдруг куда-то канули. Эмброуз Гайз исчез с лица земли. А я вернулся к своим истокам в пыльный и знойный Париж. Но на пороге отеля у меня вдруг тоскливо сжалось сердце. Нельзя вернуться к своим истокам. Разве сохранился хоть один единственный свидетель моей прежней жизни, помнящий того мальчугана, который бродил по улицам Парижа, словно сливаясь с ним? Разве кто-нибудь опознает его под личиной английского писателя в полотняной куртке цвета беж, автора романов о Джарвисе? Вернувшись в свой номер, я задернул занавеси и улегся на кровать. Я стал проглядывать газету, которую, пока меня не было, сунули под дверь. Я так давно не читал по-французски, что у меня опять тоскливо защемило сердце, словно после долгой потери памяти передо мной вдруг снова забрежило мое собственное прошлое. Внизу, одной из полос, мой взгляд случайно упал на перечень экскурсий и лекций, намеченных на завтра. Так, Эйфелева башня, 15 часов, сбор у северной опоры. Достопримечательности и подземелья горы Сен-Женевьев. 15 часов, сбор на станции метро Кардинал Лемуан. Старый Монмартр, 15 часов, сбор на станции метро Ламар-Калинкур. 100 гробниц Пасси, 14 часов, сбор на углу авеню Поля Думера и площадь Строкотера. Сады старого Важерара, 14 часов 30 минут, сбор на станции метро Важерар. Особняки Северного Море, 14 часов 30 минут, сбор у выхода из метро Рамбюто. Канал Урк, малоизвестные маршруты, мост Лавелет и Пакгаузы. Набережные Лауры, 15 часов, сбор на углу Крымской улицы и набережной Лауры. Особняки и сады Отея, 15 часов, сбор на станции метро Мишель-Анж, Отей. Продолжительность экскурсии 1 час 45 минут. Памятники прошлого сегодня. Завтра, если мне станет слишком одиноко в этом летнем Париже, я смогу пойти на одну из этих экскурсий. А сейчас пора ехать к Тацука. Стемнело. Такси катило по Елисейским полям. Лучше бы я прошелся пешком, смешался с толпой гуляющих, заглянул в спортивное кафе на авеню Гранд-Арме, чтобы усладить свой слух болтовней конюхов и шоферов. Это помогло бы мне постепенно заново освоиться в Париже. Впрочем, к чему? Отныне мне надо смотреть на этот город, как на любой другой чужеземный город. И приехал я сюда единственно ради встречи, которую мне назначил японец. К тому же, едва такси свернуло на бульвар Гавьон-Сен-Сир, я убедился, что спортивного кафе больше нет. На его месте возвели дом из голубоватого стекла.